и будет тесен для погони путь. Итак, кончай, наместник, счеты с жизнью. Твой час настал, ты должен умереть. В субботу в 6:00 вечера Петерс пришел вместе с Мурой. Он выглядел счастливым. На нем была кожаная куртка и щегольские брюки. Маузер и широкая улыбка на лице. Он объявил, что во вторник Локкарт будет выпущен. Он был весел, что-то озорное было в его лице. Он обещал дать Локкарту 2 дня, чтобы тот мог собраться. В четверг ему придется оставить Москву. Затем, нисколько не смущаясь присутствием Муры, он начал говорить о заговоре. Он считал, что американцы тоже, не менее других, замешаны в нем. Это был намек на К.Д. Каламатиана, который позже был расстрелян, как и А.В. Фрида. Потом он спросил, почему Локкарт не хочет остаться навсегда в России, стать русским советским подданным, работать на пользу революции. «Будущее, — сказал он, — через 10-20 лет будет прекрасным, и Россия — самой прекрасной, счастливой и свободной страной в мире. Мы дадим вам работу, мы вас используем. Капитализм обречен, ведь так?» «Он, видимо, не понимал, — писал Локкарт через 12 лет в своих мемуарах, — как я могу уехать и оставить Муру?» Когда он вышел, и Мура осталась с Локкартом, одна, они смеялись и плакали, перебивали друг друга и обнимались. Мура рассказала, что французы, арестованные в начале сентября, до сих пор сидят в бутырках, и Ордвелл посылает им продукты ежедневно. Американской снедью кормит всех своих и ее. И на всех у него хватает, никому отказа нет. И что была страшная сцена недавно между датским посланником и Чичерином, когда посланник вдруг решил, что ВЧК решила расстрелять Локкарта. Он телеграфировал об этом в Лондон. Ллойд Джордж немедленно послал угрожающую телеграмму Нарко Менделу, и что все потеряли надежду, пока Ленин был между жизнью и смертью. Все успокоились, когда опасность миновала. Говорят, когда он пришел в себя, первое, что он сказал, было: «Остановите террор». И вот решено. Выпустят и вышлют, и Локкарта, и всех остальных. Его обменяют на Литвинова, который сидит со 2 сентября. Как только Локкарт переедет в финскую границу, Литвинов выедет из Англии. Обмен будет в Бергене. Она так и сыпала новостями. Хикс, Гринар и Вертемон спрятались в бывшем американском консульстве, но чекисты их выловили оттуда. И Хикс не знает, удастся ли ему, успеет ли он между тюрьмой и поездом жениться на Любе Малининой. Поздно ночью она ушла, и Локкарт понял, что будущее не сулит ему ничего хорошего. Он никогда не вернется больше в этот город, в эту страну, к этой женщине. Он почувствовал, что не в силах уехать. Он думал о предложении Петерса остаться в России, остаться с ней навсегда, не расставаться. Он думал о том, что Садуль решился на это, что молодой Пьер Паскаль тоже решил не возвращаться во Францию. Примечание. Паскаль, сочувствовавший большевикам в эти годы, был послан в Россию еще в 1915 году как член французской военной миссии в Петербурге. Позже он вернулся во Францию, едва избежав ареста, как шпион и ликвидации, стал ученым-славистом, автором книги о прототопе Аввакууме и многолетним директором школы восточных языков в Париже. И, вероятно, Маршан. Но он также знал, что он никогда не сможет стать большевиком, и что у него есть родина, и долг перед ней, и теми, кто его послал сюда 8 месяцев тому назад, и он должен отчитаться перед ними и объяснить свое поведение. Мура теперь была больна. Высокая температура, слабость, головные боли. Она продолжала приходить, зная, что выхода нет, что будет то, чего избежать нельзя. Разлука и, почти, наверное, разлука навсегда. Она теперь с утра до вечера была с ним, несмотря на то, что едва стояла на ногах. Воскресенье и понедельник были их последними днями, никто не мешал им. Во вторник, 1 октября, Карахан зашел проститься. В среду вечером назначен был день отъезда Локкарта и других из Москвы. И во вторник его повезли под стражей на квартиру в Хлебном переулке. В последнюю минуту Петр сдал Локкарту свою фотографию на память, подписанную им, и, стараясь это сделать незаметно, вложил в руку Локкарта письмо к своей жене в Англию. Они простились. Чтобы закончить историю этого не совсем обычного чекиста, необходимо сказать несколько слов о его конце. В 1920-х годах его жена и дочь после долгих стараний получили от советского правительства разрешение и приехали к нему. Но он оказался женат на другой женщине, не будучи разведенным. Английская жена поступила прислугой, по другим сведениям, кухаркой, к известной американской коммунистке, жившей годами в Москве, Анне Луизе Стронг. Стронг была долгие годы в Москве редактором коммунистической газеты на английском языке. После того, как в 1950 году Сталин обвинил ее в шпионаже и выслал из Советского Союза, она переехала в Китай, сделалась поклонницей Мао и там закончила свою жизнь. Дочь Петерса Мэй в 1933 году училась в балетной школе, а потом поступила телефонисткой в английское посольство в Москве, когда отношения между СССР и Англией стали нормальными. По советским законам она считалась советской гражданкой, по английским – англичанкой. В конце 1930-х годов ее взяли на улице в Москве агенты ОГПУ. В 1952 году она была приговорена после 12 лет тюрьмы к 10 годам концлагеря. В 1955 году она еще была жива. Несмотря на все попытки английского правительства снестись с ней и вызволить ее из России, ей не удалось выехать в Англию, где она родилась. Что до самого Петерса, то в 1930 году мы находим его сердитую и крикливую статью в номере «Известия» 19 декабря, 13-летний юбилей существования ВЧК-ОГПУ. Дифирамбы Дзержинскому. Он умер в 1926 году, заполняют большую часть одной страницы газеты. На другой – статья Петерса о негодяях, которые едва не погубили молодую большевистскую Россию. И только бдительность ВЧК, Дзержинского и его самого, Петерса, спасла Россию от восстановления монархии и капитализма. Тут среди самых злейших врагов названы Черчилль и Пуанкаре, Локкарт, Рейли и Вертемон, замышлявшие гибель революции и раздел России, подкупавшие подонков русского населения, готовившие восстание, взрывы мостов и железных дорог, которые окончательно лишили бы и Москву, и Петроград снабжения –